ощутил сердцебиение, какое, наверное, испытывает человек, узнавший что-то новое и поразившее его воображение. Впервые напечатанный в журнале «Москва» роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита», изданный с купюрами, иногда рвущими нить событий, даже в таком виде был неожидан для советского читателя. Изумил его буйной фантазией автора, магией истинного и волшебного искусства. Впереди еще было издание «Белой гвардии», «Собачьего сердца», театрального романа. А Булгаков сразу получил, как говорят ныне, высший писательский рейтинг. Я дважды перечитал название полученной книги. «Девлет Гиреев, Михаил Булгаков на берегах Терека». И радость встречи с первой книгой о любимом и боготворимом писателе, радость от того, что я нахожусь сейчас там, где жил Булгаков, в сотнях метров от вечно бурлящего Терека, берущего начало в родниковых горных источниках, реки, которую он ежедневно не раз пересекал, по тому же мостику, по которому хожу я, мимо поблекшего кирпичного здания бывшей табачной фабрики, принадлежавшей отцу великого режиссера Рубена Багратионовича Вахтангова и выпускавшей фирменные сигареты «Флора». Говорят, что отец резко противился увлечению сына сценой, но частенько к концу его любительских спектаклей незаметно появлялся в последних рядах зала, слушал, как неистово аплодируют зрители, артистам и режиссеру, отворачивался от сцены, смотрел в окно или потолок и о чем-то размышлял. Возможно, грустил о том, что Рубен не сможет продолжить его табачное дело, что у него другое призвание. Но прокормит ли оно его в жизни, тем более в Москве, куда тот собирался переехать? Он уже не раз грозился сыну лишить его наследства, пугал нищетой, но натиск постепенно ослабевал. Слишком громко и отчаянно аплодировали зрители сыну. Может, людям нужно его дело не меньше, чем сигареты? Об этом думал табачный фабрикант Вахтангов, но видел ничтожно малое число поклонников сына в зале по сравнению с числом курящих. И сердце его трепетало от гнева за глупое увлечение сына, которое с каждым годом нарастало, и в то же время он гордился Рубеном, пожалуй, одним из самых популярных и уважаемых юношей в городе. «Это мне?» — удивленно спросил я у женщины, протянувшей книгу. «Конечно, вам», — как само собой разумеющееся произнесла она. Я осторожно взял книгу в руки, не в силах оторвать взгляд от обложки с портретом Булгакова, лицо которого казалось живым, глядящим в вечность и одновременно скульптурным, как лик памятника, у подножия которого по красной земле, обогренной кровью революции и гражданской войны, скакал черный всадник с флагом в руке, несший смерть буржуям и свободу бедноте. Это одно из моих толкований рисунка. Но, по всей видимости, художник книги Третьякова думал иначе. И красная земля, и всадник были фоном славной революции, делающим первую книгу о буржуазном писателе Булгакове, более приемлемой. Но не алая земля, не национальный колорит обложки в виде трех пятен, черного, на котором был изображен Булгаков, затем более крупного голубого и третьего над ними, пятна небесного цвета, все три пятна с изгибами, символизирующими горы Осетии, не спасли создатели книги от наказания.